Бомжиха сделала еще шаг в сторону третьей, последней палатки, где были выставлены порошки, женские прокладки и жидкость для мытья посуды. Возможно, если бы там с ней поговорили по-хорошему, ничего бы не случилось. Но именно в это время торгующую в палатке латошницу подменял муж. Бомжиха подошла с горящим окурком в зубах и невежливо толкнула пожилую даму, которая, близоруко щурясь, рассматривала шампуни. Дама обернулась в негодовании, но, увидев, кто перед ней, брезгливо поморщилась и ушла, ничего не купив. Мужчина разозлился на бомжиху, что распугивает покупателей. А может, ему противно было стоять у лотка и торговать женскими прокладками, и он заорал. «Какие к черту 2 рубля? Вали отсюда, пока я тебе по шее не надавал!» Бомжиха посмотрела на него расширенными глазами. Ее вдруг начала бить крупная дрожь. Она схватила с прилавка баллон с антистатиком, поднесла к нему свой горящий окурок и направила огненную струю в лицо продавцу. Тот, вскрикнув, схватился за глаза, а бомжиха перевела струю на пирамиду туалетной бумаги. За 3 минуты, пока ослепший мужчина метался в палатке, загорелось все. Бомжиха продолжала стоять в опасной близости от огня, и когда продавец, стремясь выбраться, опрокинул стол, огонь перекинулся на нее. Рвались баллончики с антистатиком и лаком для волос. Продавщицы из соседних палаток с визгом выскочили и бросились бежать. Рядом с горевшей палаткой стоял ларек «Союз печати». Сидевшая в нем женщина не могла открыть дверь, чтобы выйти. Огонь был совсем близко. Палатка рухнула, накрыв собой бомжиху и продавца. Воспользовавшись этим, какой-то парень открыл двери ларька и выволок полузадохнувшуюся продавщицу газет наружу. Пламя перекинулось на ларек. К моменту приезда пожарных ларек сгорел наполовину, а также 2 палатки. Жертв было 2, остальные успели спастись. Во всей этой суматохе никто не обратил внимания на припаркованную на другой стороне улицы темно-зеленую девятку. Сидевший в ней мужчина внимательно наблюдал за происходящим. Потом он удовлетворенно хмыкнул, пригладил волосы тыльной стороной ладони и уехал.